Повторно с домом бабушки Асаи я знакомилась уже утром. Вообще она приходилась прапрабабушкой Хатору, и даже сложно сказать, кем мне, но в ее светло-голубых драконьих глазах, кажется, навеки поселилось безграничное уважение к Камали, как и в глазах остальных членов рода Кириита. Теперь моего рода. Поверить в это было сложно, принять еще сложнее. Окончательно трудно оказалось столкнуться с призрачным драконом-прародителем. Но стоило мне выйти на террасу, украшенную изразцами, где собралось драконов 50 не меньше, как рядом с бабушкой Асаи возник призрачный мужчина в традиционном черном халате и с длинными практически до середины спины черными волосами, присобранными лишь наверху. И когда он возник, зашумевшие при моем появлении члены рода притихли, напряженно глядя на призрака. А он, отцовским жестом погладив бабушку Асаи по седым волосам, медленно подошел ко мне, пристально разглядывая, и остановился лишь, когда Камали решительно заступила ему дорогу, прикрыв меня собой. И под сводами родового дома раздался глухой потусторонний голос. «Камали, страшная ее шея говорит даже больше, чем весь опыт предков». Мама вздернула подбородок, с вызовом глядя на призрака. Дракон укоризненно покачал головой и сказал: «Ты выиграла время, но не битву, знай это и прими». И он растворился, став призрачным темным дымом, который сдул древний. Маленький, толстопузый и вредный древний, который опять принял привычный мне вид и, наплевав на присутствующих и в целом обстановку, нагло спросил: «Мой пирожок сгрызла?» «Да», — подхватилась я. «Спасибо огромное! Я же браслетик смогла найти, мой резерв увеличился и...» «Вот!» — торжествующе подняв указательный палец и, обведя всех не менее торжествующим взглядом, заявил древний. «Кто Меладке больше всех помог? Я помог, а вы говорите». И тут какой-то из незнакомых мне драконов, приподнявшись из-за стола, прорычал: «Да ты ей браслет черного дракона приволок, да ты...» «Я хотел как лучше», — возмутился древний. «Хватит!» — прикрикнула на всех бабушка Асаи и, поковыляв к столу, тихо произнесла: «Папа правду сказал, если бы не по нраву ему была, браслет бы не застегнулся. А вот чего я не знала, так это того, что Наири, она в нашем роду не первая». И бабушка тяжело опустилась на стул, устало прикрыла глаза рукой и вообще едва слышно произнесла: «Роды были тяжелыми, а когда древние поняли, что не доживет до утра, только тогда отец маму на руках взял в полет. Она умерла женой, а я стала законной дочерью». Бабушка вытерла глаза от набежавших слез и продолжила: «Не говорил, никогда не говорил, я не знала, а он жил как в тумане. Я для папы единственной радостью была. И когда счастье свое нашла и замуж вышла, он кинулся со скалы, сложив крылья. Без мамы не смог». Мы стояли как громом пораженные, даже древний приоткрыл рот от удивления. А бабушка Асаи достала платок, вытерла глаза и решительно сказала: «Ну да дела давно минувших лет, пустое вспоминать печалиться. Я всю жизнь прожила с добром и светом, до последней минуты жизни моего Айсура любила всем сердцем. Оттого и дети у нас славные, 6 сыновей, 3 дочери». При ее словах 9 уже седовласых драконов заулыбались. «Внуков 29, правнуков 52, а вот праправнучек сегодня стал на одну больше. И я рада тому, что род растет, и что сегодня в моем доме появилась новая драконица, пусть не по рождению, но по силе, смелости и великодушию». И все захлопали, раздались непонятные мне пожелания на древнем языке драконов, а мама провела меня мимо всех к двум свободным местам возле Хатера, усадила посередине между собой и папой и только после села, с трудом скрывая волнение. «Беспокоит что-то, Камали?» — через весь стол вопросила бабушка Асаи. Мама глянула на нее так, что стало ясно, этот вопрос она при всех обсуждать не готова. И глава рода спорить не стала, зато едва я чай взяла, сообщила: «Я-то вчера, спасибо, друг любезный, научил». Она чуть склонила голову, благодаря мгновенно преисполнившегося значимости сидящего рядом с ней древнего. «Владыке на подпись подсунула не только документы на удочерение, но и право вылета тебе, Хатор, и всей твоей семье». А поутру пришел ответ на запрос из Академии Ветра. Эмали, девочка, сразу видно, что нашего рода, подсуетилась и уговорила Халон и Миретана дать Меладе шанс сдать экзамены. А если принесет бумаги из университетства его, возможно, даже сможет сразу на второй курс поступить. Тут уж от нее зависит. Я застыла, держа в руках чашку. «Так что», — продолжила бабушка Асаи, — «заниматься девочка может начинать уже сейчас. Эмали передала все учебники и даже конспекты свои, а как оклемается немного, слетаете втроем в Любериш, документы ее заберете и будем подаваться в академию». Новости ошеломляли. «Милада, что?» — встревожилась Камали. «Не хочешь в Академию Ветра? В долине 12 магических высших учебных заведений. Выберешь, что понравится, просто девочки хотели присмотреть за тобой, хотя бы пока доучиваются, но если...» «Нет-нет», — я улыбнулась маме, — «просто все неожиданно очень. Но я рада, правда, даже не верится, что в Академию». Я не договорила, вдруг четко осознав, в наш университет я не пущу ни Камали, ни Хатера. Они не боевые драконы, для них опасно там. Я не знаю, сколько мишник еще в подвалах университета припрятано. И Грассы. Вот тут меня как водой холодной окатило. Грассы! Голод! Отставив чашку, быстро посчитала. Кормить голода я должна была 5 дней. 5 дней прошли, и достаточно ли их было? Я поднялась, не допив чай, заметалась по террасе, высчитывая. Профессор Нарский говорила о 5 днях. 2 дня я кормила Грасса в университете. На третий мы покинули Ум. В первый день путешествия столкнулись с мертвой деревней, ночь провели на порубежном тракте, на второй день приехали в Медведково, а ночью меня забрал черный дракон. Сегодня 5-й день. Голод голодный со вчерашнего вечера. «Милада», — Хатер поднялся, — «что случилось?» «Я Грасса не покормила», — ответила с ужасом. На меня посмотрели с непониманием. «Грасса?» — переспросил древний. «А это что за зверь такой?» «Пес», — ответила холодея, — «невидимый». Драконы посмотрели на меня странно. «Магически модифицированное животное», — пояснила я. Все тут же закивали, мол, вот теперь-то они все поняли. «И чего, пес?» — переспросила бабушка Асаи. «Животное, оно на то и животное, чтобы само себя прокормить в случае чего. Так что садись, сама поешь. Со вчера ведь ничего не съела». Но у меня бы кусок в горло не полез, зная, что Грасс там голодный. «Асурат», — я с мольбой посмотрела на древнего. «Мне нужно к владыке». Все драконы разом повернулись к древнему, но тот же я пирожок, посмеиваясь, сообщил. «К владыке никак, он под домашним арестом». «Что?» — переспросила потрясенно. «Под арестом, говорю», — забросив новый пирожок в пасть, пояснил Асурат. «Главнокомандующий, если чего решил, он от своего не отступится. Вчера решил запереть кого-нибудь, и точка. А раз тебя не вышло, владыку запер». Информация, похоже, для всех была неожиданной, потому что весь род как-то даже притих, и только древний, беззаботно поедая пирожок за пирожком, продолжал невозмутимо рассказывать. «Черный вчера как с цепи сорвался. Крепость в руинах. Сегодня отстраивают. А ведь 900 лет стояла монолитом. Короче, крепость исторически находилась вне черты Аркалона. Но город разросся, так что некоторые окружающие дома тоже пострадали, но слегка. А вот с восточной стороны столицы теперь вид красивый на реку открывается». «Какой вид на реку?» — переспросил один из старших родичей. «Там горы». «Были», — издевательски сообщил древний, и от пирожков перешел к блинчикам. Мы все молчали, откровенно потрясенные информацией, а древний продолжал разглагольствовать. «Нет, я в целом жителей столицы понимаю. Если бы мой дом под угрозой разрушения был, я бы черному любую девицу приволок. Уже без разницы, какого рода. Но вот Миладку никогда. Обойдется». Минуты 2 за столом было тихо, а потом Халон и Гайта переспросил. «Древний, вы хотите сказать, что теперь вся столица знает, что причиной разрушения стала Милада Кириита?» «А?» — переспросила Сурат, почесав ухо. «Нет, и что, мой мальчик, я своих не сдаю. А вот эльфийку жаль. Ее за ночь уже 5 раз черному подсовывали». И я вспомнила сказанное с Гаратом. Эсфирель вообще рыдает и клянется, что ей никакой коробочки с золотой лентой не предлагали, а если бы предложили, она бы давно и с радостью согласилась, причем вовсе не по причине толп драконов, осуждающими косяками летающих над эльфийской столицей, исключительно с одной целью — в глаза посмотреть этой заразе бессердечной. «Это драконы опять летают в эльфийское королевство?» — шепотом переспросила я. «Нет», — древний вдохновенно жевал. «Долины же закрыты для вылетов, так что они платят эльфийским наемникам, ушастые таскают им эсфирель, изобретая все новые методы проникновения в королевский дворец Белых Вод. Король в ярости, эльфийку уже все достало, а главнокомандующий исчез. Как исчез? Мне вдруг стало как-то совсем нехорошо. Молча, невозмутимо пожал плечами Асурат. Его с рассвета никто не видел. Летают, ищут, хрен найдут. Видимо, улетел подальше и крушит чего-нибудь там. Свободный от подсовываемой ему вечной эльфийки. Так что покормить песика не выйдет, малышка. Я не удержалась на ногах и прислонилась к столбу, поддерживающему крышу. «Эй, милатка, ты чего?» — забеспокоился древний. «Да перекусит чего-нибудь твоя псинка, ничего ему не сделается». «Но я точно знала, что сделается, абсолютно точно». «Асурат, мне нужен телепортационный браслет», — умоляюще сказала древнему. Дракоша, жующий, опять что-то посмотрел на меня, как на умалишенную, демонстративно сплюнул, собственно, демонстрируя все отношение к моей просьбе, после чего посидел, почесывая подбородок, затем пузико, после важно сообщил. «Никак. Все телепортационные браслеты контролируют канцелярия главнокомандующего. Границы также он, и они полностью закрыты». Я поняла, что сейчас мне придется испытать еще больший стыд, чем накануне. Гораздо больший. Мне уже было стыдно за себя до невозможности и перед черным драконом, и даже перед своим родом, но я не знала, что еще можно сделать в этой ситуации. «Мама, мне нужны бумага и карандаш», — произнесла, с трудом выговаривая каждое слово. «Зачем?» — сложив руки на груди, холодно спросила Камали. Пришлось признаться. «Потому что Грасс под заклятием, и в этом состоянии он может есть или меня, или то, что ему дам я». Повисшая на террасе пауза выразила нелестное мнение, что имели на этот счет мои новые родственники. «А я передумал», — вдруг произнес древний. «Давайте отдадим ее обратно черному дракону». «У ребенка просто доброе сердце», — возмутилась одна из драконец. «Оно у нее странное. Я вот лично не стал бы кормить того, кто мечтает мной закусить», — высказался суровый, седовласый дракон. «Серьезно, сынок?» — с прищуром переспросила бабушка Асаи. «А не ты ли волка домой приволок в 5 лет?» «Он был одинок. У него не было семьи», — гордо ответил старец. «Он был матерым вожаком стаи и, сочтя тебя опасным зверем, увел от своей волчицы, защищая ее и волчат. Да кому я рассказываю?» — раздраженно спросила бабушка. Закашлялась, чаем запила и сообщила. «В общем, ребенок определенно наш, Камали. Можешь всем смело говорить, что родила ее от Хатара. Все одно кровь в ней Кирита, не иначе». Посмотрела на меня, вздохнула и спросила. «Что делать будем?» «Я бы мог воздушника позвать», — меланхолично отозвался древний. «Но смысла нет. Главнокомандующий ветер его знает где». Где бы он ни был, я надеялась, что сможет прочитать, если напишу. Еще я надеялась, что не сгорю от стыда, когда стану писать. А еще я боялась даже взглянуть на Камали. Но именно она поднялась и тихо сказала. «Идем». Кабинет пра-пра-пра-пра-прадедушки Сумори находился на 3-м этаже прямо в библиотеке, заполненной в основном книгами на драконьем языке. Здесь располагался стол, большой, основательный и широкий. За ним стоял стул, и размером, и крепостью, вероятно, способный выдержать даже дракона в драконьей форме. А вот в остальных местах повсюду лежали подушки и мягкие коврики, коврички, ковры. На подоконниках, между стеллажами книг, на открытом пространстве перед столом. «Это для детей», — пояснила мне Камали. Я удивилась. Библиотека обычно суровое место, куда детей вообще не пускают, а здесь... «Дети — свет жизни», — улыбнулась мне мама и указала рукой на стул, предложив сесть. Но я не стала. Медленно обойдя стул вокруг и зачарованно ведя по деревянной столешнице пальцем, я дошла до стула, взяла из пачки в открытом ящике лист, карандаш из стопки, в основном цветных и, видимо, заготовленных, тоже для деток, огляделась и как-то сразу выбрала себе место — на подоконнике. Где у стены лежала удобная, алая, расшитая цветами подушечка, на которую я оперлась спиной, едва на сам подоконник взгромоздилась. Мама подошла и подставила мне под лист книгу, чтобы было удобнее писать, а затем тихо спросила. «Миладушка, ты уверена?» Она не договорила, но и не требовалась. Помолчав мгновение, честно призналась. «Я не знаю, что будет с голодом, если не покормлю его сегодня. Просто не знаю, мы не изучали заклятие подобного уровня, но учитывая, что его мама все время старалась быть рядом в лесу, боюсь, что ничего хорошего». «У него есть мама», — протянула Камали. «Грассы разумны», — пояснила я. Мама погладила меня по щеке и отошла. Я видела, что, несмотря на все мои доводы, она против подобного. Я чувствовала, что я и сама против. Вот всем сердцем против, а еще было безумно стыдно, жгуче, нестерпимо. До такой степени, что хотелось зажмуриться и даже его ответа не видеть в идеале никогда, но... «Мне очень нужна ваша помощь», — написала я на простом листе бумаги, простым карандашом, кажется, даже черным, а не обычным. Просто я помнила про кровь, и я надеялась. «Серьезно?» — появилась раздраженная, с сильным резким уклоном запись. У меня возникло сильное и почти непреодолимое желание бросить все и убежать подальше, но я вспомнила голода и осторожно написала под этой записью: «Пожалуйста». Секундное молчание и злое: «Никогда не думал, что скажу подобное круглой сироте, но ты вся в мать». Последовал ответ. Я как сидела, так и осталась сидеть. Камали, тактично отошедшая, увидев, как багровеют мои щеки, подошла, прочитала и неожиданно улыбнулась. Потом, как и я, с ожиданием посмотрела на лист бумаги, где не появилось больше ничего. Я ждала с замиранием сердца. Мама стояла рядом, словно хотела меня поддержать. Черный дракон не отвечал. Ни слова, ни буквы, ни знака препинания. Мы смотрели на бумагу с надеждой, но взяла и открылась дверь. Зарнур вошел, не здороваясь, лишь склонил голову в знак уважения к Камали, после чего приблизился и с явным неодобрением передал мне телепортационный браслет. «Спаси», — прошептала я, едва не уронив тяжелое металлическое неукрашение. Бронзовый дракон молча посмотрел на меня так, что слова благодарности застряли в горле, после чего взгляд его скользнул по моей шее, сейчас закрытой тканью традиционного драконьего платья, и потому цепочку, я надеялась, никто не увидит. Надеялась зря. «Несмотря на то, что вы не принимали дар, страшно вас, и я отчетливо его вижу, и он активирован на Иремилада». «Мы его снимем», — мгновенно заявила мама. Искоса глянув на нее, Зернур все же не стал спорить с Камали, в целом крайне подчеркнуто вежливо ведя себя в отношении драконицы. «Я к тому», — сказал дракон, обращаясь скорее к ней, чем ко мне, — «что жизнь пса этого всего не стоит». Но Камали ответила: «У него тоже есть мать». И Зернур отступил, затем снова поклонился Камали, мрачно глянул на меня, развернулся и вышел. Через мгновение с террасы вертикально вверх взмыл огромный бронзовый дракон. Когда он улетел, Камали несколько секунд смотрела в окно, а потом задумчиво произнесла: «Милада, деточка, я не хотела вчера спрашивать, да и в воду ты зашла, даже не поморщившись, но все же, солнышко, у вас что-то было с главнокомандующим?» С непониманием посмотрела на маму. Драконица несколько смутилась, но все так же внимательно глядя на меня, спросила прямо: «У вас что-то было?» Мой взгляд стал еще более вопросительным, и Камали пояснила: «То, что происходит между мужчиной и женщиной». Покраснев в единый миг до кончиков ушей, я уже хотела сказать «нет», но вспомнила все случившееся вчера, то, как черный дракон меня раздел, не просто растоптав, а разорвав всю мою стыдливость в клочья, то, как обнимал сзади и прижимал к своему полностью обнаженному телу мое напрочь лишенное одежды. «Что-то было», — заключила Камали, помолчав, добавила: «Взять тебя силой он не взял, иначе ты бы вчера в ванной так спокойно не сидела. И это одно уже радует. Так что же случилось?» Я не смогла ответить. Бывают моменты, когда стыдно настолько, что горло перехватывает. «Милада, я бы не спрашивал, но Итхан Зернур прав. Страж активирован. Я все пытаюсь понять, почему, ведь дар ты не принимала и не приняла, я тебя уже знаю». Ответить я не успела. На листе появилось всего одно слово «И». Я отложила лист, посмотрела на маму и молча надела браслет на запястье, предусмотрительно зажмурившись. Когда перенос закончился, я оказалась там, где было холодно. Безумно, жутко, вымораживающе до самых костей холодно. Ветер завывал совершенно жутко, и в лицо ударило сотни ледяных игл. Открывать глаза не хотелось вовсе. Да все сняла. Крайне пренебрежительное отношение к золоту для бывшей сироты», — раздался злой голос. Я открыла глаза и вздрогнула, увидев прямо перед собой морду черного дракона и его холодные зеленовато-серебристые глаза. Почему-то, почувствовав себя виноватой, поторопилась оправдаться. Цепочка осталась. Если я ждала проявления хоть каких-то положительных эмоций по этому поводу, то просчиталась. Глаза Эрнарда мгновенно сузились, из груди вырвалось рычание, и черный дракон переспросил. «Что?» «Цепочка!» Я опасливо отползла немного и, расстегнув две петельки на высоком вороте, достала украшение и спросила. «Вы сможете снять?» На какое-то время в этом холодном темном месте воцарилась мрачная тишина, а вот затем дракон, у которого, как шерсть дыбом поднялась чешуя, хрипло вопросил. «Что?» В следующее мгновение я оказалась в крепости, точнее, в ее остатках. Здесь повсюду сновали драконы и духи, которые были уже знакомы мне по замку правящих драконов. Кто-то строил стены, кто-то отшлифовывал каменный пол. Духи занимались тем, что прямо из воздуха делали железные подсвечники и посуду, мыли полы, вставляли стекла в проемы только что отстроенных стен. Когда появилась я, все на миг замерли, затем очень как-то укоризненно посмотрели на меня, после снова вернулись к работе. В этот самый момент в руиностроительный процесс вошел один из стражей, как-то очень тяжело глянул на меня и спросил у одного из драконов. «Эльфийку куда нести?» Глухо прорычав что-то определенно ругательное, темно-зеленый дракон ответил: «Верни жителям города». Страж помялся, снова глянул на меня с осуждением и нервно сообщил: «Они ее уже украсили сине-буро-паршивыми цветами, как ты и сказал, хотя, как по мне, ей белые шли больше». Темно-зеленый дракон оторвался от каменной кладки, медленно, очень медленно повернулся к стражу и прорычал: «Изыди!» Желание сбежать появилось даже у меня. Что говорить о стражнике? Он рванул к выходу встревоженной птицей, и где-то за пределами крепости чей-то голос спросил: «А может, мы еще какую эльфийку поищем, а?» В самой крепости после этого атмосфера потяжелела втрое. «Может, стоит им правду сказать?» предложил один из медных драконов, укладывающих каменную плитку. «Жалко эльфийку». «Главнокомандующий запретил», — отрезал темно-зеленый, возвращаясь к работе. И уже тише, но явственно добавил. «Это прикрыло его от позора, теперь он прикрывает ее от публичного унижения. Долг чести и все такое». Потрясенная, я даже не знала, что сказать. К счастью, и не пришлось. С неба, просто сейчас у крепости вместо крыши было небо, рухнул черный дракон, приземлившись возле меня уже в человеческом виде. Оглядев фронт работы, явно обрадовавшихся ему драконов, мрачно спросил. «Ее плащ где?» Один из духов метнулся вверх, в ту часть, что сохраняла частично остатки второго этажа, и вскоре прилетел, бережно разворачивая упакованные в золотую бумагу мои плащ и сапоги. «Спасибо огромное!» — воскликнула я, после всех разрушений и не ожидавшая увидеть собственные вещи. Дух улыбнулся плоским, нечеловеческим лицом и умчался обратно создавать подсвечники. Главнокомандующий же молча отобрал у меня плащ и протянул руку, предлагая опереться на нее, пока буду переобуваться. Пальцы в его ладонь я вложила очень осторожно, боясь совершить неверное движение, и вздрогнула, когда его стальная длань стиснула их железной хваткой. «Переобувайтесь, госпожа Радович», — скомандовали мне. Нагнувшись, быстро сняла тканевые туфельки, обула сапоги, выпрямилась и замерла, едва главнокомандующий набросил мне плащ на плечи. После накинул капюшон и, стремительно застегнув те две пуговки, которые я расстегнула, показывая ему цепочку, тщательно затянул завязки на плаще. Быстрый взгляд в мои глаза — и мир вокруг потемнел, ударив волной холода. Мы перенеслись куда-то в воздух, потому что я мгновенно начала падать и была поймана на лету, больно сжавшей драконьей лапой. Быстрый полет запомнился свистом ветра в ушах и абсолютным чувством защищенности. Мне было с чем сравнивать после левитации телеги владыкой. Вот тогда я жутко перепугалась. Додумать не успела. Рывок вниз, разжавшиеся когти, мгновение свободного полета, и черный дракон мягко подхватил меня на руки. «Напугал?» — поинтересовался он будничным тоном. «Абсолютно нет, это был замечательный полет!» — совершенно искренне заверила я, подумав, что лететь было гораздо проще, чем сейчас ощущать себя в его руках. «Вот как?» — не спеша отпускать меня, переспросил Иренарн. «А у вас большой опыт полетов с драконами?» Несколько замявшись, пробормотала. «Нет, но его, правда, хватило, чтобы сделать выводы». Я не смотрела на главнокомандующего, но почему-то показалось, что он несколько удивлен. И дракон подтвердил это, спросив, «И что же это было такое в сравнении с чем скоростное перемещение боевого дракона для вас замечательный полет?» «Левитирование телеги. Лучше даже не спрашивайте». Он не стал спрашивать, он догадался. «Гаррат!» — прозвучало до крайности гневно. Я же пошевелилась, намекая, что меня хорошо было бы отпустить. Но черный дракон холодно сообщил. «Рано. Так это был Гаррат?» Судорожно выдохнув, я посмотрела на главнокомандующего и не смогла ответить, не зная почему. В тени Горлумского леса его лицо едва ли было различимо, но глаза... Глаза притягивали, сверкая в полумраке внутренним светом драконьей сущности. Мне почему-то вдруг вспомнились пирожки в храме Аркалона и чувство неловкости, в чем-то даже стыда, но все равно соприкосновение с чем-то удивительным и волшебным. «Вы странно на меня смотрите», — хрипло произнес Иренарн и тут же добавил. «Но продолжайте, меня все устраивает». Почему-то улыбнулась и, смутившись от собственной реакции, отвела взгляд и увидела голода. То, что он падал и падал часто, говорил налипший на его бока снег, резко обозначивший впалый живот и проступившие ребра. А еще у него были прикрыты, словно от дикой усталости, истощения веки, тоже припорошенные снегом. «Голод!» — испуганно воскликнула я и попыталась вырваться. Но черный дракон удержал и никак не отреагировал на мой возмущенный взгляд, продолжая пристально смотреть на Грасса. И я поняла, почему. Голод крался. Не шел, а именно крался, как подбирается к жертве хищник. Обыкновенный хищник, а не разумное существо. Видимо, следствием наложенного заклинания стал ускоренный метаболизм. Грасс сейчас в состоянии неконтролируемым разумом. Это уже голые инстинкты. Я не уверен, что вам стоит к нему приближаться. Холодно произнес дракон. «А я уверена», — воскликнула с тревогой, глядя на зверя. Готовящегося к прыжку зверя. «Милада, нет!» Перехватывая меня одной рукой и выставив, видимо, для удара пламенем вторую, безапелляционно произнес главнокомандующий. Голода это не остановило. Он зарычал, шерсть его встала дыбом, и тут сбоку на него прыгнул другой Грасс. Повалил с ног, придавив лапой, ухватил зубами за холку и взвыл, словно призывая кого-то. И на его зов... Из лесу торопливо вышел другой Грасс, тянущий за собой волокуши с половиной разделанной кабаньей туши. И вот этот второй Грасс, дотянув мясо до голода, кинулся ко мне и застыл едва ли обозначенный упавшим с ветвей деревьев снегом, прямо перед выставленной вертикально расположенной ладонью дракона. «Это мама голода», — догадалась я. И Иренарн нехотя опустил меня на снег. А затем, пройдя вперед, сдвинул удерживающего моего пса Грасса, сам ухватил забившегося и пытающегося напасть голода и выразительно посмотрел на меня, недвусмысленно намекнув, что держать животное будет он и точка. Двое Грассов нервно переглянулись, но возражать не стали. Мама голода, проходя мимо, благодарно лизнула в щеку, а его, наверное, отец начал кромсать когтями мясо. Первый кусок голода взял не сразу. Несмотря на железную хватку дракона, попытался укусить меня, а не мясо. Но Иренарн не позволил, и острые клыки Грасса зацепили мясо. Есть пес начал тоже не сразу. Сначала полежал с этим куском, обессиленно прикрыв глаза. Потом сделал первое жевательное движение, второе, третье, и, проглотив, снова открыл пасть. Я с готовностью протянула ему еще кусок, и голод жуя едва слышно пролаял «Милада». Так жалко стало, и рука сама потянулась погладить, но Иронарн перехватила не зря. Инстинкты Граса заставили его попытаться все-таки сожрать меня, и зубы клацнули там, где была бы моя ладонь. Не останови меня, дракон. Госпожа Радович, на будущее. Зверь на грани смерти руководствуется исключительно двумя инстинктами — выживание и размножение. Для размножения вы ему не подходите, а для собственного выживания не суйте руки куда не следует. После такой отповеди я просто молча кормила Грасса. Голод молча ел, видимо, устыдившись своего порыва все-таки сожрать меня. И ел он много, не знаю, каким образом, но в пса уместилось примерно столько же мяса, сколько весил он сам. «Хотелось бы верить, что у вас в обычном состоянии аппетиты поумереннее», — скептически сообщил Эренарн двум стоящим рядом с ним Грассам. Ко мне оба зверя предусмотрительно не приближались. В ответ на его замечание отец голода с трудом пролаял. «Мясо — не основная пища». Удостоился вопросительного взгляда черного дракона и пояснил. «Хлеб, злаковые, каши, человеческое питание». Говорить ему было явно очень сложно. «У вас собственный язык?» — поинтересовался дракон. «Да», — ответил Грас. «Отлично», — тоном предполагающим обратное произнес Эренарн. «Сообщите сыну, что 2 дня он проведет в моей долине». Грасы переглянулись, мать попыталась что-то сказать, не смогла, и тогда спросил отец. «Почему?» «Я действительно должен что-либо объяснять, учитывая, что вы намеренно держитесь на расстоянии суток пути от основной стаи». Родители голода оба опустили головы. А ведь я даже не поняла, что все настолько плохо. «Кормить сырым мясом, это я понял». И Ренард раскрыл ладонь, и на ней начал создаваться телепортационный браслет. Да так, словно железо стекалось на руку дракона, по каплям вытекая прямо из земли, пробиваясь сквозь снег. «Через 2 суток верну в стаю. Возвращайтесь к детям». Мать голода вскинула голову, что-то прорычала, и отец перевел ее вопрос. «Спасти можно?» «Судя по процессам в его организме, что я наблюдаю, да. В крайнем случае разберусь конкретно с чарами». И он перенес браслет на лапу голода. Яркая вспышка портала, и Грас исчез. Иронарн поднялся, протянул мне руку и, едва поднял меня, мгновенно призвал 2-й портал.